Если так, то не дам ничего. Нет, нет, и не проси даже». «Да какое там?» Кортье соорудил на лице гримасу угрюмой задумчивости и еще пристальнее, вглядываясь в лицо Ванечки, произнес. «Я за тебя отомстить хочу, Иван. Отомстить, понимаешь? И не спрашивай меня, каким образом, но этот твой Шедин еще побегает, как ошпаренный. Только мне для этого нужен номер его мобильного телефона. Почта его нужна. И даже не это самое важное, друг мой. Мне нужен кто-то, кто смог бы меня ему представить, что вот, мол, нормальный пацан, можно с ним дело иметь, не сдаст в случае чего. Тебя-то, конечно, и рассматривать нельзя, а вот не мог бы ты кого-нибудь присоветовать?» «А, чего там советовать? Я прямо сейчас позвоню», — заплетающимся языком молвил несчастный в своем недуге Ванечка, и полез было за телефоном. Но Кортье испугался, сделал круглые глаза и зашипел. «Ты дурака-то брось валять. Ты сейчас мне, нам все планы спутаешь. Как ты ему можешь звонить и что-то такое говорить, раз он тебя уволил, как ты говоришь, за правое дело? Не дури, Вань. Лучше просто дай мне его номер, а?» «Витя, ты сказал?» «Я услышал», — с пьяной серьезностью безапелляционно заявил Ванечка. «Я сейчас все решу. Ты же не в курсе, какие у нас отношения. А я могу тебе помочь. Реально!» Кортье не знал, как ему вести себя в этой ситуации. Он яростно тер переносицу и поглядывал, как Ванечка, словно настоящий старичок, близоруко прищурившись, тычет пальцем в сенсорный экран своего коммуникатора. В конце концов, у него получилось найти нужный телефон, и Ванечка счастливо хмыкнул, подмигнул Кортье и вдруг совершенно трезвым голосом сказал: «Ты, Витя, не парься, за что там именно меня уволили. Я тебе официальную версию транслировал, чтобы, так сказать, складно звонить всем разом. А вот теперь послушай, что я тебе скажу о том, как на самом деле все было». «Интересно». Кортье подался вперед, глаза его загорелись. Он любил такие истории. «Короче, Ванечкина трезвая речь тут же и кончилась. Мы все были при делах и в одной команде у Димона. Когда кое-кто из самых больших боссов решил проверить, как именно мы устраиваем тендеры, то начали проверять негласно. Но Шедин все откуда-то узнал и собрал нас в японском ресторане. Прямо отдельный кабинет сняли, где все расселись, сняв обувь, как положено, между прочим. Сказал, что проверка началась, и все это может для нас очень плохо кончиться. Сказал, что нужна жертва, на которую можно будет все спихнуть. Мол, вот он брал, а мы все честные. Все реально на заднице как сидели, так и...» Ванечка немного запутался, пьяненько усмехнулся и продолжил. «Вот выбрали меня, понимаешь? Так бывает. Все скинулись и отправили меня на заслуженный отдых без волчьего билета. А Шедин отчитался, что нарушения выявлены, виновник найден и уволен. Так что я могу ему позвонить и тебя посоветовать. Не надо ему мстить, с ним надо дела мутить». Виктор почти все понял, подивился уровню и силе круговой поруки, царящей в МДС, и решил про себя, что тут у него дело должно пойти. Это была его родная стихия. Кортье варился в ней долгое время и чувствовал себя превосходно. Вообще, все всегда просто решается там, где надо дать. Дал и знай, делай свое дело. Хорошо. Коррупция сближает людей, в ней повязанных. «А чего же именно тебя выбрали-то?» Кортье прервал ход своих мыслей. «Почему именно ты?» «Потому что я Ваня дурачок», — совершенно серьезно ответил Ванечка и больше объяснять ничего не стал. Вместо этого он дозвонился до Шедина и довольно быстро договорился с тем насчет его, Шедина, встречи с Виктором. Кортье, не ожидавший, что все получится так быстро и экономно, мысленно положил себе в карман пару тысяч долларов Штукина, которые Витя думал выручить за рекомендацию нашей компании нужному человеку. Настроение у него сразу улучшилось. Он подлил Ванечке, но тот пить больше не стал, сделался задумчив, а вскоре и вовсе ушел, оставив Кортье в одиночестве. Сидя за столиком в ресторане, Виктор мечтал о рыжей Лене и рассеянно водил пальцем по талии стоящей перед ним рюмки. Глава 6. Не солгал в хмелю Ванечка. Всю правду сказал, как есть. Однако то, что в действительности произошло тогда в МДС, требует некоторых подробных пояснений, которые немедленно и будут здесь приведены. Некто Дима Шедин пришел в МДС из... Название этой организации менялось несколько раз с момента ее создания. В самом начале называлось это «Непыльное местечко» Всероссийской чрезвычайной комиссии, или, проще говоря, ЧК. Вот Дима там и работал несколько лет, в этой самой ЧК, в отделе технической контрразведки. Собирал всякие хитрые штуки, назначение которых было самым разнообразным. Например, была такая штука, которую ставили, скажем, на взлетную полосу. Зима 1997 года. В одной из бывших советских республик зеленые бородачи, не путать с Greenpeace, захватили самолет с заложниками. Самолет российский, заложники тоже наши люди. Бородачи выдвинули требования. Много денег, самолет заправить, взлетную полосу освободить. Тогда они всех отпустят и улетят. Может, изначально у них такого намерения и не было всех отпускать. Но кто-то, кто умел это делать, с ними таким образом договорился, пообещав бородачам удвоить сумму их гонорара. Те согласились. В заложниках оставили только летчиков. В организации, где работал Дима, работали тогда, да и теперь работают, умные, мягко говоря, люди. Их там, верьте на слово, много. Они довольно быстро, оценив обстановку, поняли, что команда летчиков-заложников – это мнимая команда летчиков-заложников, так как появилась информация, что все эти бородачи и летчики – суть одна шайка-лейка. Тогда в одну из бывших советских республик и был вызван Дима Шедин со своей чудо-установкой. Суть действия этой невероятной машины, или ИХЧ, излучателя химико-частотного, который официально принят на вооружение в специальных службах, в том, что это устройство своим направленным излучением меняет состав топлива в любой системе – самолет, автомобиль. Авиационный керосин, бензин с любым октановым числом – становится непригодным для использования в течение всего срока действия излучения, то есть попросту перестает гореть. Приводит это к мгновенной остановке всякого движения, что означает катастрофу. Автомобиль теряет управление и просто глохнет, а с самолетом все обстоит не в пример страшнее, он падает. Установку разместили на кромке летного поля, Шедин проверил настройки, отрапортовал о готовности. Бородачи получили команду на взлет, и ликованию их не было предела. Еще бы. У них все получилось. Значит, не зря они рисковали своими идеалами и бородами. А Шедин тем временем смотрел, как разгоняется по взлетной полосе самолет, как отрывается он от бетонных тугих плит. Вот теперь самое время. Щелк тумблером. И на высоте 100 метров, когда двигатели работали на предельной мощности, вдруг на секунды пропала реактивная тяга. Этого было достаточно для мгновенного наступления точки невозврата, когда даже в случае повторного запуска турбин самолет не смог бы продолжить набор высоты. И он рухнул. Фюзеляж раскололся на несколько частей. Из 12 человек на борту уцелел один бородач, который отделался переломом позвоночника. Что с ним стало потом, никому не известно. Зато совершенно точно известно, что стало с Шединым. Его наградили? Нет. Его уволили из органов. Интриги, интриги. Мышиная возня. Человек спас для страны огромную сумму денег, ведь самолет при падении не загорелся, на что должно быть кое-кто рассчитывал. Что именно там было, с какой характеристикой Дима был отправлен в скоропостижную отставку – это ненужные подробности, которые, тем не менее, автору известны, но ему не хочется превращать свою художественную повесть в документальную, и поэтому от приведения здесь точных фактов он воздержится. Кортье не знал и, конечно же, не мог знать, что сделалось с Шединым после его разжалования –